Глава 11. Год, когда все было не так, но мы выкрутились. Ну что, пришла пора поговорить про 2008. До сих пор удивляюсь, как много событий происходило тогда каждый год. Казалось, вот есть 2007. Он определенно культовый и запомнился многими отличными релизами, эмо-культурой, классными концертами. Но ведь и 2006 был крутым, каким-то более андерграундным, что ли. В 2007 стало более серьезно и круто, так что 2008 обещал быть еще более мощным, годом совершений и подъема телеканала A1 на новый уровень. Как я вам уже рассказывал, последним экспериментатором на канале на тот момент был продюсер Паша Михайловский. После него несколько месяцев ничего не происходило. В какой-то момент на канале появилась Наталья Савич. Сразу скажу, что я питаю к ней исключительно теплые чувства, потому что она была прекрасным человеком и пришла для того, чтобы сделать из ведущих канала людей. Ну, по крайней мере, тогда план был таким. Именно благодаря Наталье нам подняли зарплату до 50 тысяч рублей. В 2008 году это было солидно. Жалко, что уже в 2008 наступил кризис, и эти бабки в итоге пережили инфляцию, но тогда нам было нормально. Помню, я получил первую зарплату и купил себе большой телевизор Samsung Plasma с консолью XBO X360. Тут, кстати, нужно кое-что добавить. Я с детства был заядлым геймером и гиком, очень любил разнообразные игры, максимально кайфовал, когда мама подарила мне приставку Dendy. Я постоянно ездил на Митинский рынок и обменивал для нее картриджи, потому что покупать новинки возможности не было. Проще было менять их с доплатой. Чуть позже у меня появилась приставка Sega, с которой я тоже провел много времени. А вот на более модные консоли типа первой PlayStation у меня тогда денег не было, поэтому мне приходилось брать их у друзей. У меня был друг Саша Нуминор, он мне дал PlayStation на пару месяцев. Я прошел на ней 7 и 8 Final Fantasy, одну из моих любимых игр Xenogears. Вторую PlayStation и последующие консоли я покупал себе сам. Компьютерные игры всегда были частью моей жизни, даже когда я работал на A1. Периодически, когда было время по ночам, я играл в разные Dead Space, Final Fantasy и другие игры, поэтому покупка плазмы и консоли для меня тогда стала важным событием. А еще Наташа стала следить за тем, чтобы у нас всегда появлялась нужная бутафория. Были гримеры и шмотки. Уже с 2007 года наш промо-отдел с Еленой Евграфовой во главе стал заключать договоры с разными классными фирмами типа Drop Dead, бренд Оливера Сайкса, которые предоставляли нам шмотки, в которых мы снимались в эфире. Наталья была похожа на Нелли Фуртадо, ездила на классной тачке и вообще была на стиле. Кроме того, у виджеев появились курсы актерского мастерства и техника речи. К нам постоянно приезжали ребята из театра и занимались с нами прямо в офисе A1. Наталья Савич, кстати, запустила на A1 два неплохих проекта. Один из них был с Сергеем Минаевым. Он очень креативный и угарный мужик. И назывался «Игры идиотов», который он вел вместе с Игорем Гончаровым. О втором проекте мы поговорим позже, чтобы не терять нить повествования. Кроме Натальи Савич, на канале появлялись и другие люди, скажем, продюсер Первого канала Иван, который устраивал нам брейнштормы, чтобы сделать контент еще качественнее. Но, потусив с нами месяцок, он показал свое истинное тусовочное и рокерское лицо. Это было очень весело. Аудиосообщение Чака. Я помню моменты, когда к нам приходили люди, которые пытались учить нас правильно делать телевидение. У нас был такой чел, его звали Ваня. Он был продюсером на Первом канале. Классный мужик, кстати, был. Он пришел к нам и сказал: «Я научу вас делать телевидение». Но проблема была в том, что собрания с ним проходили в субботу в 10 утра. А в это время все обычно были с дикого похмелья после пятницы. Поэтому все мы собирались в дикое очко с утра, половина виджеев просто не приезжала. Он сначала не понимал, что происходит, но однажды на какое-то собрание он сам приехал пьяный и с букетом роз. Подарил всем по розе, а потом спросил нас, что мы сегодня будем делать. Но я ему и сказал, что сначала мы едем в Чебуречную пить водку с Хоббитом и Юклей, потом у нас концерт Ляписа Трубецкого, а следом вечеринка, где я с Хоббитом играю на айпадах. И Ваня такой: «О, круто, я хочу с вами». На концерте Ляписа мы с Ваней стояли на первом этаже, а наши кореша сверху лили водку ровно в наши рты. Потом мы доехали на дискотеку с айподами, уже в очко пьяными, заехали в солянку и до утра кутили с девчонками-хипстершами. Потом все вместе поехали ко мне домой. Они еще рыбу замороженную купили. Нафига она мне нужна была? Помню, как я встаю с утра и говорю Ване: «Ну, как тебе понравилось?» А он просто на голое тело надевает галстук и говорит: «Это был лучший день». Потом он снял золотые запонки со своего пиджака и подарил мне. Больше он на собрание по субботам не приходил, и их отменили. Еще одной важной переменой на канале было появление настоящего музреда, а после даже программного директора по имени Александр Самойленко. Он грянул как гром среди ясного неба и тут же начал делать эфир более гладким, добавляя хорошую картинку. Вообще-то это было и правда необходимо, потому что если ты будешь постоянно крутить в дневном эфире группу «Димми Боргер», вряд ли у тебя кто-то купит рекламу, а канал, напомню, стоил немаленьких денег в обслуживании. Александр, если я не ошибаюсь, работал на каком-то радио в Волгограде и умел работать со специальной программой в эфире, которой у нас на A1 до этого никто не пользовался. Кстати, по словам Ильи Буца, именно он предложил делать на A1 в 2009 году программу «Драгметаллы», которую многие из вас, скорее всего, любили. Илья Буц. Хорошо помню, как наше шоу пришло на телеканал A1. Все это началось в 2009 году. Нас с женой позвали на корпоратив телеканала A1 как редакцию музыкального журнала Billboard, во время которого в течение 3-4 часов мы пришли в какое-то совершенно невменяемое, нечеловеческое и неизъяснимое состояние. Саша Самойленко, тогдашний программный директор, в этом демоническом состоянии спонтанно предложил нам делать металлическое шоу, потому что мы, металлисты, смеются. Наверное, таким образом и должна была прийти на первый альтернативный программа про металл. Короче, с приходом Самойленко на канале стало применяться облегчение эфира и разливание его по бокалам. Тем не менее, Александр был человеком вменяемым и особо эфир не менял. Виджеи все так же ставили клипы, просто некоторые из них ушли из дневного эфира в ночной, и это было крайне логично. Тем не менее, на A1 в целом наметился переход в более лайтовое музло и хорошую картинку. Думаю, что таким был запрос от начальства. Мы медленно приближались к формату «Радио Максимум». Несмотря на всю свободу, которую нам предоставили, к третьему году инвесторы стали волноваться, что рекламодатели не хотят размещать свои ролики в эфире A1, говорит Логачев. Когда компании видели эту жуткую картинку, где были Slipknot, Korn, Disturbed и так далее, то они просто не хотели ассоциировать свой бренд с этой жестью. А молодежных брендов, которых сейчас полно, тогда просто не было. Наверное, мы немного опередили время, и наши акционеры решили смещать формат в сторону нашего радио. Там-то с рекламой все было в порядке. Изначально это выглядело нормально. Никто не лез в эфиры к виджеям, заказы клипов и чат, но дело явно шло к тому, чтобы убрать сам чат и виджеев из эфира и сделать стандартный линейный эфир стандартного телеканала. Такой гладенький и приятный. У андерграундных артистов, которые раньше присылали нам клипы, к 2008 году осталось не так много возможностей попасть в эфир. Теперь от тяж-метал-коллективов в плотной ротации отказались и сделали более строгие требования для самих клипов. В 2008-м «Психея», «Аметри» и «Стигмата» могли прозвучать разве что в «Живаге» или «Свежаке», но в плотной ротации уже не были. Потом ограничили и количество рекламы фестивалей, концертов в разных городах, делая упор только на серьезные мероприятия, в надежде, что каналу от этого будет лучше. Все тяжелые клипы в итоге ушли в ночной эфир. Пошло ли это на пользу A1? Думаю, что нет. На британском канале Kerrang TV, скажем, продолжали крутить металл, никто не обламывался. Плюс ко всему, изначальный вайб A1 был именно андерграундным и металлическим, с большим количеством российских групп в эфире. Здесь сложно судить и кого-то в чем-то обвинять, потому что так или иначе канал эволюционировал, и было интересно наблюдать, что с ним будет дальше. Хочу заметить, что я в начале 2008-го все еще находился в восторге от возможности вести программы на таком крутом телеканале, поэтому очень сильно топил за общее дело. Перерабатывал, когда было нужно, и вписывался в разные промо-авантюры. То есть у меня буквально третий год все еще горели глаза. Хотя от резких пертурбаций в эфире типа «Стены» и легкой смены формата было слегка страшновато. У нас в стране уже были примеры запарывания хороших проектов. Ту же «Ультру» в итоге убрали из эфира, а телеканал MTV «Раша» превратился в рассадник попсовых шоу и R&B-клипов. Ребята шли на поводу у моды, а на телеканале A1 хотелось быть подальше от всего этого. Тем не менее, нужно понимать, что наше руководство все равно смотрело в этом направлении и интегрировало рэп в нашу базу. Тогда только начинали становиться популярными Баста, Гуф и Нойз MC. С последним, кстати, была довольно мутная история. Нойз всегда был талантливым, и у него в загашнике было много разных треков, поэтому в апреле 2007 года он и Respect Production подписали контракт с русским Universal. Потом он победил в 7-м официальном хип-хоп-баттле от портала hiphop.ru, снялся в фильме «Розыгрыш» и уже готовился выпустить дебютный альбом, но по какой-то причине контракт с ним разорвали в конце мая 2008-го. Впоследствии менеджментом Нойза занялся Григорий Зорин. Дебютный альбом «The Greatest Hits Volume 1» вышел 17 июня 2008 года, и клипы с него попали в жесткую ротацию на A1. За него особенно топил Виктор Логачев, у которого был нюх на таких артистов. Однажды с ним даже Чак по этому поводу поругался. Чак: «Мы на первом альтернативном всегда считали себя трушными, а всю остальную хуйню, которую крутили по другим каналам, считали отстоем. Как-то подходит ко мне Виктор Логачев с Митей Маховым и говорят: у тебя будет премьера клипа, к тебе придет Нойз MC. Я взбунтовался и говорю: кто? Вот этот пидорас с MTV? Нихуя я с ним сниматься не буду. Мы тут трушные люди, а он рэпер. Мы тут лакримозу ставим. Очень долго припирались. В итоге они мне пригрозили увольнением, и я согласился. Это был первый и последний раз, когда я довел конфликт с Логачевым и Митей Маховым до такой стадии, что меня чуть было не уволили. Короче, Нойз в итоге пришел, и мы с ним снимали сценку, где я был тренером, а он школьником. Прыгали мы с ним в длину. Кто дальше? Он там еще про Бьянку фристайл зачитал. Короче, он оказался крутым чуваком. Мы с ним подружились и с тех пор записали много всяких интервью. Нойз One Love. К чему я рассказываю про Нойза? К тому, что уже тогда рэп набирал обороты, хотя Нойз, конечно, все-таки делал больше рэп-рок-хиты. Тем не менее, было понятно, что будущее за ним и такими, как он. А вот российская альтернатива, которая в 2007-м была на пике, стала немного терять рейтинги. Думаю, виной тому именно то, что она стала не так часто крутиться в эфире A1, который оставался единственным местом, где ее ставили. А может, просто неформалы стали от нее уставать, потому что во время нью-метала, начало в нулевых и до 2008 года, все лучшие альбомы Korn, Slipknot, Limp Bizkit, Tomatory, Stigmata и Psycheia уже выпустили. То есть музыка-то выходила, но будто была уже не той, что раньше. Это сложно объяснить, но это правда. Если вы думаете, что народ не ходил на концерты тех же Jane Eyre или Amatory со Stigmata, то это не так. Ходили и на них, просто это было менее хайпово. Хайпово было ходить на Нойза, Ляписа Трубецкого и подобные коллективы того времени. Трушные челы, конечно, так и слушали метал и мазафаку, но многие к 2009-2010 годам перешли на рэп и отлично себя чувствовали. Логачев, как я и сказал, плотно занялся музыкальными коллективами, в том числе и группой «Инвектива», с которой мы на тот момент, кстати, писали новый альбом «Зодиаки», с которым планировали отправиться в тур. Он вышел в июле 2008-го. У меня встал совершенно четкий вопрос того, как организовать себе тур. Лейбл A1 туры не организовывал. Я вообще до конца не понимал, чем он занимался. Только диски продавал. В те годы нам отлично помогал Виктор Логачев и друзья, которые работали на телеканале A1. К 2008-му в эфир вышла программа «День артиста», которую запустил продюсер Дмитрий Петров и ведущий Алексей Карпов. До этого они делали похожую программу на телеканале O2TV, который тоже начинал как неформальный канал для любителей рока, но в итоге быстро уступил в популярности A1. Программа была стандартным лайв-шоу, где ведущие задают вопросы, которые задают и зрители из зала, после чего музыкант играет свои песни. как сделали программу «День артиста» и дальше «Парный прогон» Дима Петров. Мы с Лешей Карповым работали практически с основания телеканала О2. Делали там программу «Брать живьем». Эта программа очень нравилась руководству A1. Мы отправили своего заказчика Захара Бабина, сейчас гендиректор Муз-ТВ, с О2 ТВ на A1. Ему предложили там работу, так что у нас там был свой человек, и он сказал: «Парни, есть интерес, давайте приезжайте, будем пробовать». Мы, значит, приехали, я там встретил Митю Махова, а мы с Маховым давным-давно строили храм в Отрадном, сейчас он уже построен, храм иконы Божьей Матери. Но мы с Маховым как-то потерялись, потому что не было мобильных телефонов, а тут встретились. Поняли, что все родные, все свои, через 5 минут после начала встречи сели за столы и пошло-поехало. Сначала мы сделали «День артиста». Эту программу мы снимали в Горбушке. Много эфиров сняли с ПТС, краном. А когда пришел Миша Козырев, он сказал, что надо делать что-то другое. Мы сели, подумали и придумали «Парный прогон». Идея была такая: ведущий всегда разная звезда, не знаком с группой, которая выступает, мы сводим их за час до концерта, они накидывают план, и на этой химии, на этом электричестве вся программа и тянется. Забавного у нас там много было. Помню, как Хакамада, которая оказалась прикольной и веселой дамой, рассказывала нам, как она охотилась на слонов, и в какой-то момент ее оставили одну. Я стою и вижу, как на меня бежит стадо слонов. Страха никакого не было, потому что я представила заголовки завтрашних газет, в которых напишут, что Ирину Хакамаду затоптало стадо слонов в Африке. Вообще, историй забавных было очень много. Был у нас как-то классический факап. Я как продюсер делал несколько рампов, и у нас был спецпроект с Туборг Гринфестом. Мы их раскачали на то, что у нас будет финальная трансляция, и пообещали привезти модную камеру 360. Она была только лишь в Канаде, и мы были готовы заплатить за ее привоз $20 000. Но в итоге нам запретили ее вывозить из страны чуть ли не правительство Канады из-за софта, который использовался в камере. А мы хотели подвести ее в B1 максимум, чтобы люди заходили на трансляцию и могли видеть все. Короче, мы быстро сделали сайт, на котором была трансляция с 12 камер ПТС, и расставили кучу камер везде. На балконе сделали лестницу, по которой номинанты поднимались на балкон. В гримерке камера была и так далее. Трансляцию эту в момент смотрело 40 тысяч человек. А забавная история тут вот какая. У нас спецпроект, вложены большие деньги. Несколько месяцев делали программу для Туборга, и прямо перед самым рампом, хотя мы заплатили денег, и нам должны были B2 выделить отдельную линию, к нам подходит техник и говорит: «Извините, у нас не получилось, а мы им $2000 заплатили». Я в диком бешенстве на него смотрю и понимаю, что я его сейчас убью. Ну а чего его убивать? От этого трансляция не наладится. В итоге ко мне подходит какой-то техник от ПТС в засаленном свитере и говорит: «За ящик коньяка могу вам наладить трансляцию». Естественно, я ему не поверил, но попытаться надо было. Я тут же бегу к руководству поднимать вопрос с коньяком. Они дают добро, и в итоге этот техник за 3-4 часа каким-то непонятным образом умудрился подключить волокно, и мы провели трансляцию. Вот что значит русские люди. Откуда он взялся вообще? Тем не менее, все руководство и спонсоры сидели в клубе B2 и смотрели трансляцию со своих смартфонов. Так мы и спасли ситуацию. Благодаря программе «День артиста» в эфире A1 появилась и Юкля. До этого она как бы работала на канале, но при этом не вела никаких проектов. Виджей Юкля. Начиналось все у меня с программы «День артиста». Я работала на телеканале MTV в качестве корреспондента, а потом стала вести там свои проекты. В какой-то момент меня уволили, уж не помню за что, смеется. Потом у меня был период, когда я не могла найти работу и услышала, что есть два музыкальных канала — О2 и A1. Я отправила резюме и туда, и туда. Витя Логачев пригласил меня на собеседование. Ему все очень понравилось, но он сказал, что у него в данный момент нет для меня никаких проектов и что он мне позвонит. Так я устроилась работать на О2. В В какой-то момент на О2 была непростая ситуация с финансами. Однажды я разговорилась в курилке с Алексеем Карповым, ведущим «День артиста». Он таким очень авторитетным человеком выглядел. Я поняла, что с ним обязательно надо познакомиться. Мы как-то разговорились, прошло время, и я узнаю, что он ушел на телеканал A1. Я его нашла, написала, что очень хочу на A1, что была на собеседовании. Он поговорил с Витей Логачевым, и мы встретились с Лешей Карповым. Это была очень веселая встреча. Я была после ночной тусовки, не спала. Леша видел, что я в неадекватном состоянии, но увидел во мне какой-то потенциал и взял меня в программу в качестве редактора. Первое время я приглашала гостей в программу «День артиста». В какой-то момент я пригласила туда Чака и Саву. Они меня заметили и сказали Логачеву, мол, почему он не ставит меня в эфир. И тут вдруг такая ситуация. Леша Карпов уезжает и просит меня провести эфир с каким-то именитым гитаристом. Это, конечно, был дикий стресс. Первый прямой эфир, зритель, музыкант. Короче, серьезное боевое крещение. С этого момента я стала появляться не только как редактор, но и как соведущий. Однажды мне понадобился второй ведущий в A1 News. Я пришла на кастинг и как-то плохо все сняла, думая, что ничего не выйдет. Но на следующий день меня пригласил в свой кабинет Михаил Евграфов. И я ему такая: «Наверное, все очень плохо получилось». А он мне: «Запомни, если не будешь верить в себя, у тебя ничего не получится». В итоге он взял меня в A1 News. С тех пор я как будто по щелчку пальца стала известной, постоянно появлялась в новостях, меняясь с Димой Бистом. Но мне кажется, я там больше времени провела. Хотелось бы заметить, что Юкля после «Дня артиста» стала полноценной ведущей в эфире и за всю свою историю сделала немало проектов в тандеме с Петровым и Карповым. Виджей Юкля. Мы с Лешей Карповым сделали программу «Напролом» про молодых артистов и однажды открыли Антоху МС. Он пришел к нам в гости и сначала показался нам немного странненьким, смеется. Но сразу было видно, что он очень талантливый, и спустя какое-то время появился в эфире. Позже я познакомила его со своим знакомым, будущим продюсером Антохи МС, и после этого знакомства его карьера пошла в гору. Он до сих пор периодически говорит нам спасибо за то, что мы были теми людьми, которые в него поверили. Про Туборг-вечеринку. Когда мы делали проект «Туборг-вечеринка», мне постоянно приходилось участвовать в разных экстремальных активностях. Мы прыгали с мостов, бейс-джампинг для программы, занимались каким-то экстримом жестким и понимали, что бояться нельзя, потому что тебя будет смотреть зритель, а ты являешься примером для целого поколения. Спустя время после вечеринок мне написал какой-то парень и приложил к письму две фотографии. На одной он одутловатый парень с пивком, а на второй — на тусе сноубордистов и в отличной форме. Он написал, что был абсолютно потерянным, постоянно пил у подъезда и ничего не делал. В какой-то момент он включил A1 и увидел там наш проект. Увидел, что мы живем полной жизнью, ничего не боимся и отлично проводим время. Он начал думать, как может изменить жизнь, и открыл для себя сноуборд. Он жил на Урале, а там же горы. Это очень сильно повлияло на его жизнь и судьбу. Таких примеров на самом деле много. Однажды мне написал парень, который долгое время провел в коме, и когда пришел в себя, просто не мог двигаться. Все было очень плохо. В этом состоянии он смотрел нас на телеканале A1. И по его словам, мы настолько сильно заряжали его энергией, у нас было столько жизни, что он цеплялся и вдохновлялся. Конечно, последствия до сих пор остались, но весь его прогресс был благодаря экстриму, который крутили на первом альтернативном. Это удивительно, но 2008 год внезапно не был богат на зарубежные привозы. Такое ощущение, что их все забрал себе 2007-й. Тем не менее, приезжали совершенно неожиданные личности, скажем, знаменитый фотограф Антон Карбайн, который решил переквалифицироваться в режиссера и снять в 2007 году фильм о группе Joy Division под названием «Контроль». Он уже имел дело с видеокамерой до этого, так как создавал клипы для Depeche Mode, U2, Metallica, Nirvana и Джонни Кэша, Брайана Адамса, Roxette, Coldplay, The Killers и многих других групп. Антон, кстати, приезжал в Россию еще в 1982 году, поэтому он как-то особенно любил местный колорит. Понятное дело, что съемочная группа телеканала посетила его выставку, премьеру фильма, и взяла у него интервью. Корреспондентом была Виджей Майя, жена Артема Пугача, оператора, который также занимался съемками клипов групп Каста, Глеб Самойлов и The Matrix. Еще он помогал Чену с программой «Урбана», как минимум играл там на ударных. В те годы на должность виджеев и корреспондентов к нам приходили совершенно разные люди и довольно быстро попадали в эфир. Какие-то держались долго, а какие-то нет. Виджей Майя. «Мы рады видеть вас в Москве. Это ведь не первый ваш визит в Россию». Антон Корбайн. «Да, за последние 25 лет я был здесь раза 4. Не так уж и много, согласитесь». Виджей Майя. «У вас есть сюрпризы для русской публики?» Антон Корбайн. «Основным сюрпризом станет то, что будет огромное количество фотографий, которые будут выставлены в Музее современного искусства. Помимо фотографий я привез и свой фильм». Виджей Майя. «Расскажите, пожалуйста, о вашей выставке поподробнее». Антон Корбайн. «Вы сможете увидеть фотографии с начала 80-х до наших дней. В основном это, конечно, фотографии музыкантов, а также разных художников, писателей, режиссеров. Выставка называется «Четыре перспективы». Я думаю, на русский это можно перевести как «четыре измерения», поскольку во мне, как в человеке, четыре ипостаси, включая духовную. Моя выставка состоит из четырех частей. 80-е, первая половина 90-х, вторая половина 90-х и начало 21 века. Я иногда сравниваю ее с атакой индейцев на ковбойский фургон со всех сторон. Вот и моя выставка представляет собой взгляд на один и тот же объект с разных сторон. Виджей Майя. Думаю, у вас свой взгляд на мир, как у фотографа, режиссера. У вас есть свое философское видение. Как вы считаете, ваше искусство может изменить мир? Антон Корбайн. «Я не думаю, что я могу изменить весь мир, но я могу изменить мир отдельных людей. Если это случится, то я буду счастлив. Я могу сказать, что фотография изменила мой мир. Я счастливый человек. Опять же, фильм изменил мой мир. Это сложный вопрос. Если вы хотите изменить мир, то должны дать личный взгляд». Виджей Майя. «А всегда ли вы довольны своими работами?» Антон Корбайн. «Доволен ли я?» Виджей Майя. «Может быть, вы хотели бы переснять какие-то свои фотографии с музыкантами?» Антон Корбайн. «Иногда тебе кажется, что ты все делаешь правильно, а на следующий день ты чувствуешь себя неудачником. Но на выставке я показываю то, чем я горжусь. Если я что-то сделал плохо, то люди этого не увидят. Конечно, всегда есть то, что хочешь исправить, и кажется, что лучшие работы еще впереди, но это не значит, что я не горжусь тем, что делаю с начала 70-х, когда я был молод. Тогда у меня было своеобразное видение, довольно интуитивное. Не академическое, но оно было». Виджей Майя. «Вы работали с такими музыкантами, как Depeche Mode, Nirvana?» Антон Корбайн. «Да, я работал со знаменитыми группами. И с Майлзом Дэвисом, и с Дэвидом Боуи, и с Фрэнком Синатрой. Да, со многими музыкантами. Работал я несколькими группами, но это, как правило, за деньги. Я стал знаменитым благодаря клипам для Depeche Mode и YouTube. Но я вижу себя в качестве портретиста. Не думаю, что я хорош в качестве фотографа, снимающего группы. Скорее, мне удается работать тет-а-тет. Да и мне самому это больше нравится. На моей выставке вы можете увидеть фотографии Роберта Де Ниро, Клинта Иствуда, Дэнни Де Вито, Кайли Миноук. Я портретист, художник-декоратор, режиссер. Я люблю визуальный мир. Мне нравится экспериментировать в этих сферах, смотреть, что я могу сделать». Виджей Майя. «А вас интересуют обычные люди в качестве натуры?» Антон Корбайн. «Есть много фотографов, которые снимают обычных людей, людей с улицы. Но мой подход к фотографии схож с подходом художника. Если кто-то сделает что-либо выдающееся, то я хочу познакомиться с этим человеком и хочу сделать его портрет. Я не фотографирую людей на улице. Но я и не являюсь фотографом звезд. Есть много знаменитостей, которые мне не интересны». Виджей Майя. «Вы очень интеллигентный и аккуратный, хотя другие фотографы немного сумасшедшие. Вы не такой». Антон Корбайн. «Думаю, я просто принимаю правильные таблетки. Нет-нет, я просто остаюсь христианином-протестантом. Я аскетичен, дисциплинирован и доволен тем, что имею. Большую часть своей жизни я работаю. Конечно, и презентации — это здорово, но мне нравится работать. У меня нет навязчивых поклонниц, которые говорят, что я великий. Я благодарен жизни за то, что у меня есть. Я специально добавил интервью с Корбайном в эту книгу, чтобы показать разнообразие того, чем мы занимались. На телеканале «Первый альтернативный» был не только металл и рок. В один прекрасный момент у нас появился новый ведущий по имени Чен, который был прожженным рэпером из Таганрога. Он обожал Ву-Танг Клан и в целом культуру Урбана.